Вопрос 335. Существует ли способ успокоить возбужденного мужчину, не доводя до акта? Громкий стук в дверь застал любовников врасплох. «Это мой муж?» — испуганно восклицает женщина. «Скорее прыгай в окно!» «Но это же 13-й этаж!» «Прыгай, прыгай!» — взмолилась женщина. «Сейчас не до суеверий!» — из непридуманных рассказов. «Да, таких способов достаточно много. О некоторых я расскажу. Если вы встречаетесь с мужчиной и знаете его намерения, а женщина всегда чувствует, чего от нее добивается мужчина, то лучше всего не доводить его до возбуждения. Если объятия и поцелуи начались, то, конечно, он возбудится и захочет получить разрядку. Не доводите его до состояния кипения, когда ему уже будет абсолютно все равно, как, где, каким способом. Одно из двух. Или вы поможете ему достичь кульминации своими руками, или же постепенно сворачивайте петтинг. Иногда возможен резкий переход, который тут же снимает напряжение. Переведите все в игру. Если он человек физически развитый, попросите приподнять вас несколько раз. Скажите, что вам это доставляет удовольствие. Попробуйте повиснуть у него на шее, оторвав ноги от пола. Важно, чтобы он испытал сильную физическую нагрузку. Или пощекочите его подмышками. Переключение дает неожиданный эффект. Возбуждение проходит. Можно довольно настойчиво, но вежливо попросить его что-то сделать по дому. Принести вам чай, заварить кофе, взять с полки книгу. Таких желаний просьб должно быть несколько. Одно за другим в течение 2-3 минут, и возбуждение у него спадет. А как поступить, если вы находитесь в постели в обнаженном виде? Вам нравится его чувствовать, обниматься, но вы не хотите самого полового акта. Тогда занимайтесь петтингом. При вашем умелом манипулировании мужчина может получить разрядку, не вводя член во влагалище и не прибегая к орально-генитальному способу. Ваши руки, ласки способны привести к семяизвержению.